Теперь хотя сами-то памятники начинают охраняться. На постройки или на починку дорог остерегаются их вывозить, и то, конечно, только в силу приказания. А настанет ли время, когда и у нас выдвинется на сцену неприкосновенность целых исторических пейзажей, когда прилепить отвратительный современный дом вплотную к историческому памятнику станет невозможным, не только в силу строительных и других практических соображений, но и во имя красоты и национального чувства. Когда-то кто-нибудь поедет по Руси с этою, никому не нужною, смешною целью, думается, такое время все-таки да будет. На прощание взбираемся к вершине кургана и фантазируем сцену тризны. Невдалеке от реки возвышается какой-то холм, поросший вереском, а ведь там, смотри, на бугре, когда-нибудь жило стояло. Может быть, городок был, указывает на холм мой товарищ и затягивает: «Купался бобер». Видно, и на него повеяло древним язычеством. От Старой Ладоги до Дубовика характер берегов и течение реки не изменяются. Берега высокие, на самом откосе торчат курганы. Много портят пейзаж прибрежные плитоломни. Что-то выйдет из Волховских берегов, если подобная работа и впредь будет производиться так же ревностно. За поворотом исчезли последние признаки Старой Ладоги, и мы радуемся этому, потому что увозим от нее самые приятные воспоминания, пропустив мимо всю ее неприглядную, обыденную жизнь, сосредоточившуюся, как заметно уже на второй день пребывания, лишь на прибытии парохода снизу или сверху. Пароход дальше Дубовика не идет. Тут начинаются пороги. Так что до Гостинопольской пароходной пристани, расстояние около 10 верст, надо проехать в дилижансе. Дилижанс этот представляет из себя не что иное, как остов большого ящика, поставленный ребром с выбитыми дном и крышкой. Мы сели лицом к реке. Лошади рванули и проскакали почти без передышки до пристани. Дорога шла подле самой береговой кручи. Несколько раз колесо оказывалось на расстоянии не более четверти от обрыва, так что невольно мы начинали соображать, что если на какой-нибудь промоине нас выкинет из дилижанса, упадем ли мы сразу в Волхов или несколько времени продержимся за кусты. А Волхов внизу кипел и шипел. Мы скакали мимо самых злых порогов. Несмотря на разлив, давно незапамятный, из воды все же торчали кое-где камни. Подле них белела пена, длинным хвостом скатываясь вниз. Сила течения в порогах громадна. В половодье груженная баржа проходит несколько десятков верст в час. Целая толпа мужиков и баб правит ею. Рулевого нередко снимают от руля в обмороке. Таково сильное нервное и физическое напряжение. Баржу гонят с гиком и песнями. Личность потонула в общем подъеме. Вода бурлит, скрипят борты. Какая богатая картина! Название «Гостинополь» заставляет задуматься. В нем слышится что-то нетеперешнее. Наверное, здесь был Волок, ибо против течения пройти в Волховских порогах и думать нечего. В Гостинополь же ладьи снова спускались и шли к Днепровскому бассейну. Может быть, до Дубовика шли в старину на мореходных ладьях. Слово «дубовик» напрашивается на производство от «дуб» — лодка. А в Гостинополе сохранялись лодки меньшего размера, резные. Впрочем, становиться на точку таких предположений опасно. В Гостинополе погрузились на пароход, что повезет нас до Волховской станции и Николаевской дороги, там опять пересадка. На палубе парохода целые стадо телят. Лежат они связанные, жалобно мыча. Иных пассажиров не видно, но удивляться этому нечего, ибо поездки по Руси ведь совсем не приняты, да к тому же нельзя сказать, чтобы и сообщение было хорошо приспособлено. Так мы и приехали в Гостинополь в 8:00 вечера, а пароход отходил в 3:30 утра. Почему не в 5 или не в 4, неизвестно. Впрочем, отхода его мы не дождались, ибо к тому времени уже спали крепким сном. Проснувшись за утро, товарищ выглянул в окошко. «Ну, что там, красиво? Тундра какая-то, болото и топь». Часа через 2 я выглянул. Опять низкое место, которое потянулось вплоть до станции Волхов. Знаменитая Аракчеевская Грузина, нечто очень печальное, суровое, опустившееся, ничего общего не имеющее с той великолепной декорацией, какую нам представляют его современные гравюры. На Волховской станции нас усердно уговаривали продолжать путь по железной дороге и, наконец, посмотрели с сожалением, как на людей, действующих к явной своей невыгоде. Для продолжения водного пути пришлось сидеть на станции от 11:00 утра до 5:00 же, тогда как поезд проходил через 30 минут. Оставалось спать и спать, потому что в сером пейзаже, состоявшем из затопленных деревень, было мало интересного и красивого. «Гуся, что ли, нарисовать на память о великом водном пути?» — предложил я, и мы смеялись, вспомнив, как один художник объяснял цели и смысл художественных поездок. «А то другой едет за 1000 верст, и там коровой занимается или курицей, самой обыкновенной. Точно он дома не мог бы то же самое сделать с большим успехом и удобством», — говорил он. Путь от Волховской станции до самого Новгорода ничем особенным не радует. Аракчеевские казармы, бесконечные пашни. Все это благоустроено, но ординарно. Перед Новгородом несколько монастырей самого обыденного вида. Единственное красивое место за весь этот кусок пути, так называемые горбы, с остатками славного соснового бора, сильного и ровного, как щетка. Чем ближе двигались мы к новому городу, местный житель никогда не скажет «Новгороду», а подчеркнет «Новую городу», тем сильнее и сильнее овладевало нами какое-то разочарование. Разочаровал нас вид Кремля, разочаровали встречные типы, разочаровало общее, полное безучастие к историчности этого места. Что подумает иностранец, когда мы, свои люди, усомнились? Да полно! Господин ли это великий Новгород? На мосту стояла старица, на мосту через Синий Волхов, вспомнил мой спутник, когда мы входили на мост, направляясь в Кремль. Но вместо старицы на мосту стоял отвратительного вида босяк с кровавой шишкой под глазом. Навстречу попалось несколько мужиков, истые, худые мужички-вечники. За кого кричать, за что кричать, все равно, лишь бы поднесли. Софийский собор в лесах. Там идет, как известно, капитальный ремонт. Уже давно было слышно, что по какому-то странному стечению обстоятельств важная задача расписать этот славнейший и древнейший русский собор миновала руки художников и выпало на долю артели богомазов. На расстоянии как-то все смягчается, многое важное ускользает от внимания в заглазных рассказах, пока не увидишь воочию. Я думаю, и вы, кому приведется читать эти строки, не обратите на них никакого внимания. Кругом все тихо и смирно. Какое кому дело, что где-то в отжившем городе совершается нечто странное? А между тем, это нечто странное, если вдуматься, оказывается чрезвычайно знаменательным. На рубеже 20 века, при возрастающем общем интересе к отечественным древностям, при новых путях религиозной живописи, один из лучших русских памятников старины расписывается иконописцами-богомазами, и притом как расписывается. Жутко делается, когда лазишь по внутренним лесам храма, мимо этих богомазных изображений, глубоко бездарных, сухих, пригодных разве в захолустную церковь сверхштатного городишки, а никак не уместных при соседстве с памятником тысячелетия Руси. Еще обиднее и гаже становится, когда осмотришь внизу превосходную древнюю фреску Константина и Елены и купольные изображения пророков и архангелов, наводящие на мысль, какой высоконациональный храм мог бы получиться из Софии под мастерскою кистью при таких основных базисах, каковы сохранившиеся остатки древних фресок, как стильно и художественно можно было бы заживить остальные стены. Какой богатый материал, какая возможность поддержать славный памятник с расцветом его, быть может, оживить целый город, но вдруг все умышленно попирается. Производится небольшая экономия, а что впереди? Там хоть потоп. Если не хватает средств, то отчего попросту не заштукатурить стены, оставив лишь остатки древней росписи? Или уже покрыть и старую живопись богомазными изделиями? Не заказывать господину Фролову удачные подражания древних мозаик, убрать сохранившиеся, чтобы и сравнения не было, как оно могло быть и как есть на самом деле, по крайности, не было бы полумер. Если уж изгонять художественность и национальность, то надо гнать их основательно, по всем пунктам, без пощады. Мне кто-то хотел объяснить, как это печальное событие произошло, говоря, что много было всяких мелких обстоятельств. Но, полагаю, для истории будет знаменательно, выясняя развитие русского искусства, в конце XIX века отметить крупный факт росписи первейшей русской святыни артелью богомазов без участия пригоднейших к этому делу даровитых художников. Какое отрадное сведение! В особенности для всех причастных к современному искусству, и перед собою-то стыдно, еще стыднее перед иностранцами, когда они скажут, на этот раз вполне заслуженно, уж эти варвары. Джон Рескин, услыхав о таком деле, наверное, бы писал о нем в траурной рамке. Новгородская косность простирается до такого предела, что из 10 встречных лишь один мог указать, как пройти к Спасу, что на Нередице, к древности, которая должна бы быть известна каждому мальчишке, да и была бы известна в европейском городе. Невелик городской музей новгородский, содержание его больше случайное, а местонахождение не совсем удачно, ибо для него пришлось погубить одну из кремлевских башен. Но это не беда, если бы музей хоть сколько-нибудь интересовал обитателей. А то посетители его почти исключительно приезжие, тогда как среди местных жителей находятся некоторые вовсе и не подозревающие о существовании городского музея или знакомые с ним лишь понаслышке. Интересен Знаменский собор, хотя особой древностью он не отличается. Сени и внешние галереи его, видимо, первоначально были открытые на арках с грушами. Теперь они заложены и довольно неблагополучно. Например, внутри сеней новая кладка расписана под мрамор малярами, тогда как остальное пространство сплошь покрыто живописью. Можно представить, насколько выиграет общий характер собора, если восстановить эти типичные арки? Само же восстановление не должно обойтись слишком дорого. Наиболее цельное впечатление из всех новгородских древностей производит церковь Спаса на Нередице. Не буду касаться исторических и иных подробностей этой интересной церкви, сохранившей в сравнительной цельности настенное письмо. Такие подробности можно найти в трудах Макария, Прохорова, Покровского и в имеющем выйти в ближайшем будущем шестом выпуске русских древностей издания графа Толстого и академика Кондакова. Основанная в 1197 году князем Ярославом Владимировичем, Спасская церковь по древности а главное по сохранности, является памятником исключительным, и надо желать, чтобы как можно скорее она была издана полным и достойным для нее образом. С Софийской стороны и из Воскресенской слободы, в которой тоже типичны и древние храмы Фомы Апостола и Иоанна Милостивого, мы перерезали Волхов, бесконечный в своем разливе, направляясь к Нередице. Дело шло к вечеру. Солнце било желтым лучом в белые стены Спаса, одиноко торчащего на бугре. Пониже его лепится несколько избушек, и торчат ивы, кругом же ровный горизонт. Такие одиночные среди пустой равнины церкви очень типичны для новгородского пейзажа. То там, то тут, при каждом новом повороте белеют они. Проехали мы Ляцкий бугор, где в былое время стоял монастырь, само же название урочище, будто бы производится от божества Ладо. На горизонте Ильмени выстроился ряд парусов, они стройно удалялись. Чудно и страшно было сознавать, что по этим же самым местам плавали ладьи варяжские. Садко богатого гостя вольные струги проплывала новгородская рать на роковую Шелонскую битву. Ракурс Спаса с берега, пожалуй, еще красивее, нежели его дальний вид. Колокольня несколько позднейшей постройки, но зато сам корабль очень строен и характерен. Живопись, сплошь покрывающая стены и теряющаяся во мраке купола, полна гармонии, ласкает глаз на редкость приятным сочетанием тонов, облагороженных печатью времени. Надо торопиться полно и достойно издать этот памятник. Он уже требует серьезного ремонта, для которого, как говорят, не хватает средств. На первые нужды необходимо хоть 5000 рублей. Неужели сейчас же не найдется любителя старины, располагающего такой суммой? Есть много богатых людей, не жалеющих своих достатков на добрые дела. Ремонт Спаса ведь тоже доброе дело, да еще какое. Возвращаясь к дому с Шелони, я дожидался поезда в Шимске. Среди многочисленных вокзальных объявлений бросался в глаза изящный плакат Дрезденской художественной выставки, и невольно думалось, что Шимску искусство, да и будет ли когда-нибудь оно для Шимска не пустым, далеким звуком. 1900 год.